the show. Made the walk was a smile. In a day, by me. Что мир совсем не так уж мал. Ты в игры стал, я играл. С единородом и слепым. И на челе твоем писал. Иероглиф свой порочный дым. Теперь ты стал совсем иным. Ты связки ешь тушеный лист. И пьяных девственниц толпа. Тебя не свергнет с крыши вниз. Устралась нахуй там играть.